Алло. Да. Алло, это Валентина Петровна? Она. Я вам хочу сообщить, что ваш внук Руслан был продан в рабство. Что? Хочу вам сообщить, что ваш внук Руслан был продан в рабство. Иди ты нахуй, сейчас рабства на земле нету. Нет, есть. А, ваш вот парень. Мы его отдали. Алло. Да. Алло, вы нам должны денег, чтобы мы его вам отдали. Чего? Вы нам должны денег, чтобы мы вам его отдали. Ничего вы? Вы нам должны денег, чтобы мы его вам отдали, вашего внука. Не слышу последние слова, паскуда! Вы нам должны денег, чтобы мы его вам отдали. Ах, где? Да скажи, за деньги отдаем! Хуй тебе, сука, в рот! Нет, деньги все-таки вы должны нам, потому что без денег тут не обойтись, конечно. Ты ебнутая, падла. Почему? Я не ебнутый, вы ебнутая. Вы думаете, что у вас квартиру ты хотят ебнутый, отнять? Ебнутая, сука! Ну у вас же хотят квартиру отнять постоянно. Иди ты нахуй, кто ты ешь-то, блядь, расхудалая? Сейчас милицию вызову! Давайте, вызывайте, вызывайте. Я только за. Ты, бандюга, меня плохо знаешь. Я найму людей и тебя уничтожат, нахуй, прибьют, блядь. Это почему это вас мои боевики прибьют?